Глава седьмая. Стая. Путь до Вологды не близок. Вся дорога у нас заняла примерно 2 недели, но ехали мы не верхом, а в карете со всеми удобствами. Каждый день я читал взятые у Софи книги, а также заполнил лишние 2 процентиля тенью, добив общее количество до 9. Я не забыл и про друидизм, потому проглотил пару книг довольно быстро. К концу пути вся взятая с собой литература была прочитана и отправлена назад в Громовец. Про медитации тоже помнил и прогонял ману по всему телу. Я решил пока не дробить сгусток, а освоить то, что имеется. И в этом была здравая мысль. Во-первых, я укреплял свое тело, выстраивал мышечный каркас, убирал оставшиеся болячки и в целом нормализовал множество процессов. Кожа стала значительно здоровее, укрепились связки, и даже щетина быстрее росла. Во-вторых, мы поговорили с Иваном и пришли к выводу, что сколы сгустков лучше всего использовать прямо перед походами на бреши. Так сразу будет повышенный запас маны, и я быстрее ее солью, чем буду мучиться потом. Как говорится, 2 зайцев сразу убьем. Помимо Ломоносова, вместе со мной отправился и Семен. Руководство денежными делами я оставил на Феликса и договорился, чтобы он тесно контактировал со Скоржинским. Во время моего отсутствия зачаровальне нужно покровительство кого-то сильного, и Владимир, как заинтересованное лицо, согласился за всем присмотреть. Кстати, мою матушку он уже покорил своим обаянием, и я подозреваю, что Анну в ближайшее время ждал серьезный разговор. Она хоть и не показывала, но я видел, что скоро отъезд Ломоносова ее изрядно расстроил. На секунду мне даже стало жалко ее, и я решил обойтись без привычных подколов. У Егорки было особое поручение. Помимо того, что он должен был возить партии артефактов во Владимир каждую неделю, пацан присматривал за лавкой Софи. Я также уговорил ее взять в помощники Мишку Шатуна. Тот не весть какой воин, но в случае чего задержит злоумышленников, пока Егорка сбегает за помощью. К тому же он работящий и будет таскать, что скажут. К сожалению, лучшей охраны я предложить не мог, и это заставило меня призадуматься кое над чем. В моей стремительно формировавшейся команде не было боевого костяка. Да, я мог брать людей из дружины отца для собственной безопасности, но вот так, чтобы выполнялись мои поручения, нет. Нужны матерые воины и маги, причем беззаветно верные и согласные идти за мной хоть в пекло. Ломоносов потенциально один из них, но ему предстояло еще пройти путь очищения от хвори, а бойцы мне нужны прямо сейчас, причем не какие-то рядовые, которых надо всему учить, а уже состоявшиеся в своем деле. Я хотел набрать отряд, а не дружину или армию, и чтобы в этом отряде каждый был лучшим в чем-то своем. Поэтому деньги — это не единственное, ради чего я ехал в Вологду. Но был один весомый нюанс. Чтобы за мной пошли, надо и самому что-то из себя представлять. Из Громовца я уже выбрался, какую-никакую известность и влияние там имел. Теперь надо зарабатывать репутацию и в других местах. Именно поэтому, когда мы наконец добрались, я сходу огорошил начальника гарнизона своим заявлением. «Но вы же только приехали, Артем Борисович. Куда такая спешка? Навоюетесь еще?» — мягко сказал морщинистый седой мужчина со странной фамилией Шпульц. «Андрей Викторович, не знаю, что вам тут про меня нарассказывали, но я приехал исполнять волю императора и отсиживаться в сторонке не собираюсь. Перепишите меня к ближайшему рейду, пожалуйста». «Кажется, нормально отыграл роль юноши-максималиста», — подумал я про себя. Шпульц выглядел порядочным человеком, тем самым армейским волком, которому шакалы не дают подняться выше по карьерной лестнице, а его гордость не позволяет кому-то кланяться или вопрашивать чин. Такие, как правило, до пенсии сидели на своих местах и качественно выполняли работу. Настолько качественно, что становились незаменимыми, а значит, большой геморрой искать им преемников. Викторовича, очевидно, предупредили обо мне, и я примерно знал, о чем он сейчас думает. Скинули взбалмошного юнца на мою голову, да еще и знатного, нянчиться с ним теперь. В то же время я специально преувеличенно показал свое стремление быть полезным. Вот этот контраст юношеской чистоты и напомнил опытному ликвидатору, каким он был в молодости. «Здесь вам не отчий дом», — строго сказал он. «Вы подчиняетесь старшему по званию и не можете выбирать, когда пойдете в рейд, а когда нет. Это режимный объект, а не придворный бал с маскарадами». «Прошу прощения, Андрей Викторович, виноват». Я вытянулся строго по струнке и смотрел перед собой, готовый слушать приказы. Офицер что-то внимательно рассматривал на бумажке, пододвинутой к себе, и потирал лоб. Я заметил у него на груди орден Андрея Первозванного. На секундочку, это высшая награда в Российской империи. Артефакт давал барьер отражения как на физические, так и на магические атаки в течение минуты. Грубо говоря, неуязвимость в бою, ну или второй шанс. За минуту можно всяких делов наворотить. Такие вещи абы кому не вручают, только за особые заслуги перед Отечеством. Пока я шел сюда, то много видел разных медалей и орденов у служащих. Как правило, больше 2-3 ни у кого не было. Это наводило на мысль, что получить такой знак отличия крайне сложно. Ведь церковь тратила на них уймы сил и времени. Процесс создания барьерных артефактов мог занимать месяцы, а то и годы. Потому это дело тонкое, и надо было грамотно распределять подобные вещи, чтобы их носили только достойнейшие. «Андрей Викторович?» — послышалось сзади. «А, это ты, Саш? Заходи!» — потеплевшим голосом сказал Шпульц. «Вижу, с Артемом вы уже познакомились», — улыбнулся Бенкендорф и сбросил с головы капюшон. На улице было довольно ветрено и похолодало. Одет он был по-походному в удобную для боя одежду. Ничего лишнего. Вместо военной формы — легкий плащ серого цвета, под которым красовалась коричневая куртка, усеянная всякими кожаными ремешками и кармашками, такого же цвета сапоги, чуть выше щиколотки, и темные брюки из жесткой ткани. Справа у него висел зачарованный меч в дешевых ножнах с печаткой двуглавого орла, а вот слева — пистолет, — удивился я. Хоть он и не был виден, но силуэт угадывался. Помимо этого, на груди Александра Христофоровича приютились метательные ножи и звездочки разного пошиба. Этот тип был готов отразить любую атаку как от монстра, так и от человека. Мой будущий надсмотрщик держал в руке пару пустых рюкзаков и перед тем, как сел на стул напротив Шпульца, бросил их себе под ноги. «Да, рвется тут протеже твой в бой. Только приехал, еще не успел расквартироваться». «Так это же хорошо, Андрей Викторович», — картинно смутился Бенкендорф. «Молодая кровь, она ведь, сами понимаете, ждать не любит. Я вот как раз собирался...» Он облокотился на стол и показал головой на улицу. «Может, сразу и определим молодца, а? Под мою ответственность, естественно». Шпульц выдохнул, затем взял какую-то бумажку и минуты две сосредоточенно писал. В это время Александр чуть повернулся ко мне и подмигнул. Последний росчерк, обмакнуть печать, и вот документ готов. «Допуск на сегодня. Нужна ваша подпись, барон». Я согнулся над столом и быстро черканул пером там, где просили. Викторович тут же забрал бумажку себе и вложил ее в ящичек стола. «Артем, подожди меня снаружи, хорошо?» — попросил Бенкендорф, и я, поблагодарив Шпульца, вышел из двухэтажного здания штаба. Вояка проводил меня странным взглядом, означавшим, что сегодня молодого барона будут ждать полудохлого. Мне, в принципе, все равно, какие там у кого ожидания. Сюда я приехал брать свое по праву, потому, пока ждал напарника, внимательно еще раз изучил городок. Это была высшая его точка. Крепость находилась в 15 километрах от самой Вологды и стояла на холме, огороженной рвом и полосой препятствий в виде чистокола и ловушек. Здесь проживало порядка 5000 защитников и еще 1010 мирного населения, включая крестьян-грузчиков, торговцев, ремесленников и прочего люда. Некоторые ликвидаторы даже обзавелись тут семьями. В основном те, кто больше не видит себя без походов на бреши. Ломоносов и Семен сейчас обустраивают нашу квартиру и проводят разведку рынка. Узнают цены, предпочтительные точки сбыта, какие товары в наличии, ну и за житье-бытье. Хотелось бы получить выжимку, а не бегать с расспросами самому. «Ну что, идем?» — сказал сзади голос, и я отвлекся от созерцания места, где проведу ближайший месяц, а то и больше. «Ах да, чуть не забыл!» Александр порылся в карманах и достал оттуда увесистую пачку ассигнаций. «За что?» — спросил я, взвешивая в руке деньги. «За зверюк мы обычно переводим через банк, но с Лазаревичем там особая ситуация, сам понимаешь. В общем, это за помощь в операции. Ломоносову, Феликсу и твоим ребятам мы тоже перевели. Можешь их обрадовать». Я быстренько пересчитал, сколько там, и ошалел. 20 тысяч! Как подъемные здесь в Бастионе, это в самый раз. Мне по-любому понадобится новая одежда, но сегодня уже некогда. Моя тоже неплоха, но менее функциональна, чем ликвидаторские шмотки. «Благодарю». Я положил пачку в подсумок и пошел следом за Бенкендорфом. Мы спустились к одной из казарм, где он раздал поручение, и вскоре отправились к южным воротам Бастиона. Объект недаром так назывался. Город-крепость имел несколько степеней защиты, и даже если твари прорвутся внутрь, существовала вторая заградительная стена. Плюс главное здание ратуши стояло на искусственно созданной каменной возвышенности. Это был последний рубеж, откуда защитники могли отстреливаться. Крепость внутри крепости. Пока мы ждали команду, Александр вкратце рассказывал про особенности этого места. Оказывается, каждая часть бастиона автономна, и в случае блокады обороняющиеся имели большой запас еды и скважину под собой. К тому же арсеналы ломились высококачественным артефакторным оружием и броней. Да, она тоже существовала, но ее предназначение как раз-таки защищать от стихий, и бронники-зачарователи ценились даже больше своих коллег-оружейников. Ведь здесь, на третьем рубеже обороны, опасность подстерегала ликвидаторов каждый раз, как они выходили за пределы стен. Бенкендорф бросал хмурые взгляды на часы, но ровно к 12 из-за угла вышла компания воинов и магов, что-то весело между собой обсуждая. Всего их было 5. Паладин, клирик, некромант, стрелок и воин ближнего боя, посредственный маг, но опытный мастер меча. Его задача — прикрывать вместе с Александром уязвимых членов группы. Моя роль, как объяснил спутник, заключалась в огневой поддержке. Ребятам как раз не хватало боевого мага для полного набора. Хотя я подозревал, Бенкендорф с этим и сам успешно мог справиться, но скромно уступил место ученику. Я понимал, что тайная канцелярия прощупывает меня на предмет необычности. В пути для продумывания линии своего поведения у меня было предостаточно времени. Из всего, что про меня могли знать, это развитие стихий без мест силы. Элементарная их проверка вокруг Громовца давала исчерпывающие сведения. Артем Борисович Баритинский никогда там не бывал. Значит, на меня есть только это. Что ж, удачи им, улыбнулся я про себя, потому что шпиков ждала оглушительная фиаско. Все лишние процентили с атрибутами я банально солью во второй столбец, где их никто не увидит. Александр, как бы между прочим, уже замерил мои показатели, зафиксировав их в нагрудную книжицу. Хочет отслеживать процесс, наивный. «Это Артем Баритинский», — представил он меня после всех рукопожатий, — «наш новый маг». Затем познакомил с каждым по очереди, и я бегло составил впечатление о боевых спутниках. «У нас не принято обращение по имени-отчеству, Артем», — хлопнув меня по спине, сказал Бенкендорф. «У всех прозвище для удобства». «Ага, пока я проговорю Александр Христофорович, гад из бреши меня 10 раз продырявит. То ли дело Христ, сразу все понятно. Я, кстати, Антон, но для своих соловей, будем знакомы». Скороговоркой просветил меня лучник, помимо лука с колчаном, за спиной у него было еще пару пистолетов и ружье. «Это разве не дорогая штука?» — спросил я его, ткнув пальцем на огнестрел. «Еще какая?» — усмехнулся стрелок. «Каждая пуля по 50 рублей, чтоб ты знал, но оно того стоит. Закончится пуля в твоей бездушной железяке, и сядешь ты на шипастый хер», — скептически прогнусавил некромант через плечо, а затем сплюнул. «Не обращай внимания. Кишка всегда сгущает краски. Он у нас главный паникер. Чуть что, каркает, даже когда его не просят. Его баронское высочество скоро устанет от твоего трепа, впрочем, как и все мы». Соловей покрутил у виска пальцем, воспользовавшись тем, что шел сзади некроманта. Паладин с Бенкендорфом заняли место авангарда и о чем-то перекидывались словечками. Я же был в хвосте отряда. «Не бойся, сегодня даже на брешь не пойдем. Так, зачистим несколько секторов». «В смысле? Я думал, мы идем ее закрывать. А зачем нам тогда священник?» — непонимающе спросил я, вспоминая слова отца про многочисленность порталов близ Вологды и нехватку боевых магов. «Видишь ли, брешей сейчас много, но проход к ним тоже надо поддерживать. Мы что-то вроде команды быстрого реагирования на границах. Зачищаем территорию, помогаем, где требуется, делаем разведку», — потерев шею, сказал Антон. Мы уже прилично отдалились от крепости на юг. Местность эта называлась Грязовецкий лес. «А разве закрытие бреши не первичная задача военных?» — спросил я, но вынужден был отвлечься на шум впереди. Там наш паладин со всего размаху впечатал шипастый Моргенштерн в башку дикой собаки, выбежавшей из кустов. По крайней мере, сходство с этим животным было больше всего. Мускулистый торс, выпученные глаза и длинный веревочный хвост 2 метра. Она сначала ударилась о щит, затем получила сдачу и, жалобно скуля, попыталась сбежать. Однако клирик по кличке Джон успел ее поместить в пузырь. Этого оказалось достаточно, чтобы добить первого за сегодняшний день монстра. Мои рунические круги, начавшие мысленно формироваться, замедлились. Я специально это сделал, чтобы не тратить энергию на поддержание уже готовых. Да, приходилось думать одновременно о движениях ментальной кисти сразу в 8 местах, но второе сознание отлично мне в этом помогало. «Мы тоже так раньше думали», — ответил Соловей, перешагивая через труп поверженного пса. «Но пока закрываешь одну брешь, могут стянуться твари из других. Это мешает слаженной рабочей группе. Поэтому решено было сформировать такие отряды. Смерть на войне быстро учит». «Заткнитесь там!» — буркнул Кишка. «И вовремя, ведь дальше нам пришлось обороняться против целой стаи собакоподобных чудовищ». Я услышал сначала треск веток, а потом увидел, как с деревьев, 30 метров от нас, спрыгивают эти грозные хищники, при этом держась хвостами за стволы сосен. «Илья, выставляй щит! Остальные встали кучней!» — скомандовал Бенкендорф и сформировал позади нас искусственный земляной навес, чтобы эти гады не грызли наши тылы. Я удивился, с какой скоростью и точностью все было проделано. При этом, если высунуть руку за пределы укрепления, то она проваливалась, словно сквозь слой ваты. Свои могли проходить свободно туда-сюда, тогда как враги натыкались на преграду. Хм, кажется, я недооценил земляных магов. На крышу тут же ловко запрыгнул Антон, ухватившись за козырек и сделав подъем переворотом. В следующую секунду я увидел, как стрелы одна за другой, светясь синим, вонзались в бегущих псов. Промахивался тот редко. Похоже, мы напоролись на приличную стаю. Нападавшие даже не обращали внимания на жертвы. Высунув длинные языки и обтекая слюной, обезумевшие звери мчались на горстку людей. Я последовал примеру соловья и мигом оказался на козырьке, чтобы обозревать всю округу, а заодно не дать монстрам приблизиться, пока это возможно. Круги решил попридержать и запустил несколько огненных шаров по нашим врагам. «Ты чего, эй?» — обратился ко мне Антон, продолжая одну за другой вынимать стрелы. «Пожар тут устроишь, давай прекращай!» К сожалению, моя самая высокая по процентилю магия для подобной местности не подходила. Значит, надо придумать что-то такое, что поможет моим спутникам победить. Ведь не обязательно косить этих монстров в одно рыло. Сейчас я должен по возможности скрыть свой потенциал от Бенкендорфа, но не настолько, чтобы он считал меня бесполезным. нужно быть эффективным. Потому я переформатировал круги в 4 водных и 4 земляных. Все действо перенес на 20 метров от нашего укрытия. Пар в виде частичек сразу материализовался в почве, под травой, и пропитал ее влагой. Я накачал грунтовый пласт водой в 4 местах и сформировал круги-ловушки, заставляя их крутиться словно жернова. Как только кто-то из стаи наступал на импровизированное болотце, то с трудом продолжал дальнейшее движение. Это замедляло противников, и моя группа воспользовалась моментом. Один за другим длиннохвостые дикие псы погибали, а их трупы забирала земля. Воронки стали такими быстрыми, что вскоре и сами беспощадно утягивали монстров на дно, стоило тем оступиться. Этакий аналог зыбучих песков. Несколько особей все же сообразили и в длинном прыжке преодолели эту зону, но там их уже ждали наши воины ближнего боя, паладин Илья по кличке Маэстро и тот самый мечник, что слабоват в магии. Его звали Рустам Сайфулоевич, или же просто Бес, бухарец по происхождению. Изогнутый килиш в его руках порхал словно бабочка, неся сокрушительные рубящие удары. Казалось, что чем чаще он их наносит, тем быстрее начинает двигаться и менять цели одну за другой. «Опять этот осел увлекся», — цыкнул Соловей и выпустил стрелу, прикрывая вырвавшегося вперед бухарца. Тот словно опомнился, когда увидел в ногах поверженную тушу зубастого пса, но вместо благодарности гневно замахал кулаком в сторону лучника. Я поддерживал скорость водоворотов на одном уровне и решил больше не вмешиваться в бой. Ману надо экономить. Вскоре мы под корень вырезали всех нападавших. В общей сложности их было 32. Некромант и клирик, единственные, кто не участвовал в заварушке, помогли стащить трупы в кучу. Кишка оживил двух псов и приказал им заняться уборкой, а Джон усилил этих тварей, чтобы те с легкостью могли тащить в зубах большой вес. Ну а я заставил землю выплюнуть утопленных жертв обратно и остановил действие заклинаний. «Неплохо, новенький!» — довольно сильно хлопнул меня по плечу бес. «До меня далековато, но стержень в тебе есть». «Потом обсудите успехи», — прервал обсуждение Бенкендорф. Он был серьезен как никогда, и даже богатый улов не заставил его улыбнуться. Командир отряда держал перед собой исписанную желтую карту с кучей пометок и показывал на одну из точек указательным пальцем. «Мы здесь, видите?» Все, кто смог изогнуть шею, протиснулись и сосредоточенно всмотрелись. «До ближайшей бреши еще 3 километра». «Ну и что?» — ответил я. — Мы же все равно зачищаем этот район. Разве стая не могла отбиться и добраться до суда? — Не могла, — сплюнул молчаливый паладин. — Каждый тип брешь выпускает свои виды тварей, — пояснил мне Соловей. — В среднем их 5-6, в совсем маленьких 1. — И что, эти псы нигде не числятся? — догадавшись, спросил я у Бенкендорфа. Тот помотал головой. «Похоже, поблизости открылась новая брешь», — сказал он. А затем мы услышали громкий и протяжный вой, подхваченный сначала одним псом, потом другим, третьим, пока их всех не перебил жесткий звериный рык, от которого кровь в жилах стыла, и все разом смолкло.